Глава 20. «Алекс, это правда я?» Смотрю на маленький экран телефона, где крутится реклама Глейз. Глазам не верю. От смущения и неверия ладошки потеют. «Я такая красивая здесь», — говорю, не задумываясь. Ответа не жду, но он случается. «Красивая», — правда чуть посмеивается. Одновременно поднимаем взгляды и встречаемся ими поверх экрана. Возмутительно долго смотрим. Боже, он видел меня в белье, потом без белья. А я призналась, что и правда могу влюбиться. Чувство, что сдалась потрохами. У меня еще планируется реклама, и есть такой дизайнер, японец. Вот его коллекция будет участвовать в неделе моды. Я буду принимать участие. Там платья, костюмы, все довольно симпатично, и японец этот ничего такой. Мешаю все слова и предложения в кашу. Я знаю. Снова этот смешок. «Точно, менеджер», — прикусываю уголок губ. Алексу удается вести себя непринужденно. Мы будто всегда общались, дружили и по утрам пили зеленый смузи после тренировок. Вот и сейчас он откидывается на мягкую спинку дивана прибрежного кафе и без каких-либо видимых забот переводит взгляд на океан. Около получаса назад у нас была пробежка и тренировка на берегу. Я встала в 5. И сейчас не совсем люблю мир вокруг. Пусть это и Майами. А напротив меня звезда автоспорта. И да, костюм на мне купил Алекс. Как и завтрак, и тренера, который занимался с нами. Просто поставьте будильник на 10 и дайте сначала чашку горячего американо. Можно эспрессо? Зеваю, прикрыв ладонью рот. Пусть Алекс и нацепил темные очки на глаза, чувствую его частые любопытные взгляды. «Что?» — осмелев спрашиваю. «Сегодня я улетаю». «Точно». Сразу собираюсь всем телом и мыслями. С того дня, как Эдер меня спас, мы почти не расставались. Интересно, а я имею право скучать? В договоре об этом не сказано. «Ты же будешь вести себя хорошо?» «Я когда-то вела себя плохо?» Алекс вместо ответа тяжело вздыхает и вновь на океан смотрит. Сегодня как-то ветрено, и волны большие. Никогда не видела шторма. Но мне кажется, это оно. Без лишних слов мы поднимаемся, и нога в ногу идем по тротуару. Свое расписание ты знаешь. Адрес дома, надеюсь, запомнила. Издевается. В шутку пихаю его в ребра. На другой стороне улицы замечаю двух девчонок, которые навели на нас камеры телефона. Алекс привык к этому. Мне все еще чудно и немного боязно. Быть в центре внимания вообще как-то не вписывается в обыденную жизнь Марты Вавиловой. И главное, останавливается, пока на пешеходном переходе ждем зеленый сигнал. По плечам бегут мурашки. Точно будет шторм. И как Эдер полетит? «Никаких мужчин», — буднично говорит. «Особенно арабов». Снимает с себя фирменную ветровку, чтобы накинуть на меня. Запах его кожи вбивается в нос, и я тайком опускаю нос к горловине ветровки. Жаль. «Марта?» Это была шутка, Алекс Эдер. На переход ступаю первая, обгоняя гонщик без чувства юмора. Быстро, но в молчании мы доходим до нашего дома бизнес-класса. К этому моменту тучи намертво заволокли южно-голубое небо. На телефон начинают приходить предупредительные сообщения о надвигающемся шторме. Температура воздуха значительно падает. Алекс чаще обычного посматривает на часы. Дальше наблюдаю, как он нажимает на кнопку своего этажа. Выходит, крикнув обезличенное «пока», и уверенной походкой скрывается за углом. Остаюсь одна в замкнутом пространстве, и накрывает паника. Я успела привыкнуть, что Алекс рядом. Спустя пару часов сообщают, что все рейсы из Майами задерживаются в отправлении. Самолеты, летевшие сюда, были перенаправлены на другие ближайшие аэропорты. Город накрыл не просто шторм, а ураган. Когда мигает свет, а в квартире раздается звонок от охраны, я окончательно пугаюсь. «Марта, это Рик, ваш охранник в лобби. Здесь стоит девушка, представилась Сиреной Эдер. Говорит, вы не против, если она поднимется к вам». Этот английский не разобрать по телефону. Зажмуриваюсь, раздумывая над ответом. «Кто стоит? Сирена? Та самая?» «Хорошо. Бросаю, отключаю звонок. Все 3 минуты, что миссис Эдер поднимается на лифте, жду у двери в полной дезориентации. Что ей здесь нужно? И почему именно ко мне? Сирена. Очень красивая блондинка, которая вызывает смешанные чувства. Она не сделала ничего плохого, кроме пары высмеиваний. В то же время не спешу открыться перед ней. Нет какого-то отклика у меня. Внутри скорее подозрительный холод, нежели спокойствие и желание банально пообщаться за чашкой кофе. Но оставить жену брата моего парня в такую погоду на улице совсем неправильно. Да и Алекс просил вести себя хорошо. «Извини, что отвлекла». Проходит, когда я впускаю ее на свою территорию. Ноги промокли, волосы хоть выжимай. Видок так себе. «Все в порядке, тебе, наверное, сухая одежда нужна?» Она кивает, выглядит уязвленной. Вопрос, с кем не бывает. Ответ с ней, и это бесит. Я была неподалеку и думала, успею взять такси и доехать до дома, но дождь обрушился внезапно. Ни одной машины поблизости. Хорошо, что ты рядом оказалась. Да, Алекс живет здесь с самого завершения строительства. Разговор выходит натянутый. Но спросить ее хочется о многом. В том числе, она ли написывала и названивала моему парню и вызывала мою необъяснимую ревность. Чай? Предлагаю. Сирену продолжает потряхивать. Пока закипает вода, а я засыпаю заварку в чайник. Подглядываю за своей гостьей. Вряд ли Алекс рассказал еще кому-то о нашей сделке. Только мы, его менеджер, юристы, понятное дело. Выходит еще и Генрих. Черт, а там и Лео может знать, и, собственно, Сирена. Подстава как ни крути. Меньше всего мне хочется, чтобы эта дамочка была в курсе. Признаться, для всех нас стало неожиданностью ваш союз с Алексом. Или все-таки не в курсе? И для нас. Прошу прощения. Проливаю чай, ругая себе под нос. Это от волнения. Сейчас хочется выкрикнуть «Чёртов Эдер!». Мы случайно встретились. Понравились друг другу. И вышло так, что теперь мы пара. Пункт с подробным рассказом нашего знакомства и началом отношений благополучно пропустила. Угу, я читала про номинацию. Мои поздравления. Сирена аккуратно берет чашку, отпивает. Неискренность чувствую в каждом ее слове. И на душе как-то противно. Логично предположить, что как родственница она беспокоится за Алекса. Но моя ревность жжет в груди, будто выпитый чай застрял. Не протолкнуть. «Приезжайте с Лео на награждение. Думаю, будет весело». Улыбаюсь. «Разумеется». К чему именно ее «разумеется»? Остается неизвестным. Уточнять не собираюсь. Как-то глупо. На ней мой махровый халат, пока одежда в сушилке, а волосы до сих пор висят, как пакля. При этом Сирена продолжает вести себя, будто на пару ступенек выше меня. И это фигурально выражаясь. Сирена Эдер богата, образована, с хорошей родословной и приличным наследством. Мечта, а не девушка. «Ах, да». Ни одной статьи о пластической операции красавицы Сирена. Проверила даже желтые издания, когда искала информацию. Ревность — жестокая штука. «Алекс уехал, да?» Отставив чашку от себя, взглядом упирается в столешницу. «Мне сообщили на охране». Не нравится мне ее вопрос. На улице темно из-за низких черных туч. Дождь льет как из ведра. Ветер гудит в окна. В чем-то хорошо, что я не одна. Никогда не любила такую погоду. Она будто про одиночество, которого боюсь. У него гонка в Италии через несколько дней. «А ты не поехала?» Спрашивает с нескрываемой радостью. «Не только я плохая актриса. У меня работа, контракт в эти числа». Смотрим друг на друга, натянуто улыбаемся. Я не понимаю ее, а она меня ненавидит. Вот такие чувства у каждой из нас внутри. И никто не в силах меня переубедить в этом. «Послушай, Марта, я хотела с тобой поговорить насчет Алекса. Ты, наверное, не в курсе, что мы с ним знакомы очень давно, и я...» Дверь моей квартиры без стука открывается. Поворачиваем голову в коридор, откуда весь мокрый идет Алекс Эдер собственной персоной. Он смотрит сначала на сирену, обводит взглядом халат и голые ноги старой знакомой, только затем переключается на меня. Ни улыбки, ни дернувшиеся мышцы на лице. Никакой реакции. Типичный Эдер. «Все вылеты отменены», — говорит сухо и идёт в мою ванную комнату. Переглянувшись с сиреной, каждый отводит следом свой взгляд. Алекс выходит спустя минут 5. Мы не произнесли ни слова за это время. Между нами повисло напряжение, которое готово скрасить погоду в Майами приличными молниями. Ураган вот-вот перейдет на новую стадию, разрушающий. «Не сильно промокла?» — спрашивает Алекс сирену. «Всего вопрос, а я уже как третья лишняя». Они смотрят друг на друга непозволительно долго, пока сирена не поднимается со стула и не отводит взгляда. «Нет, спасибо. Марта оказалась дома и приютила. Больше не хочу быть хорошей, потому что мое желание — выгнать ее на улицу. Прямо так, в дождь, в ураган. Может, ее унесет в изумрудный город, как Элли. Тоже выскочка та еще была». «Спасибо, Марта». Мне достается короткий, хлесткий взгляд. «В душе я, как и ты, люблю помогать нуждающимся», — говорю со всей природной язвительностью. Снова этот взгляд. На сей раз как острый дротик. Разобрать бы еще, это предупреждение или все же злость. Плевать. «Пойду прилягу. Утро выдалось насыщенным. Да, дорогой?» Брови моего дорогого взлетают. А говорят, погода нелетная. Замявшись на секунду, бросаю последний взгляд на свою незваную гостью и ухожу в спальню. Они о чем-то переговариваются, а я не обладаю хорошим слухом, чтобы расслышать все до мелочей. Хлопок двери, тишина, следом шаги. Отворачиваюсь, когда Алекс, постучав, все же входит в комнату. Из-за темноты на улице в спальне видны лишь общие очертания. Но я чувствую приближение Эдера каждой клеточкой своего тела. Притвориться спящей? И почему после каждой встречи с этой сиреной Алекса словно подменяют? Меня в корне выбивает другое. Эдер ложится рядом, запрокинув руки за голову, и, не моргая, смотрит в потолок. О чем думает? Что чувствует? Легче разобраться со строением Вселенной, чем в Алексе. Она мне не нравится. Говорю честно. Алекс поворачивает ко мне голову. Еще пару дней назад он контролировал, приоделась ли я для сна. Теперь готов пустить пулю меж бровей. Револьвер в его взгляде. Сирена не так плоха, как ты о ней думаешь. Если уберешь свою ревность, сможешь увидеть. Я не ревную, огрызаюсь. Пульс колотится. Эдер убирает с моего лба упавшую прядь. Жест нежный, но пропитан равнодушием. Ему просто так удобнее смотреть мне в глаза. Как скажешь. Алекс поднимается и уходит. Мне эгоистично хочется его остановить и попросить остаться. Гроза, темнота, одиночество. В компании Эдера я была бы в безопасности. Но вот он уже идет в коридор, открывает дверь. «Алекс!» — выкрикиваю. «Не говори, что ты как ребенок боишься грома». «Боюсь. Теперь точно не сознаюсь. Я же сильная. Мои съемки перенесли. Могу поехать в Италию с тобой? Завтра же погода наладится, и полеты разрешат?» Мое вранье окрашивает лицо в красный. Алекс это чувствует, и ему не нравится. Не хочу отпускать его одного. На другой конец света. С кем он будет делить радость победы? Кому улыбаться? А целовать? «Твое право». Дверь захлопывается. И вот одиночество. Удар молнии. Закрываю глаза и считаю про себя. 1, 2, 3. Телефон пищит в руке. Опускаю взгляд на яркий экран. «Поднимайся, Марта». Для него это сейчас не что иное, как очередная помощь нуждающимся. «Пока подходит».